Вот так всегда. В минуту трудную ему нужен человек, с которым можно отвести душу. Как хорошо это мог делать всегда Сергей Бекетов. Участливо, а следовательно сердечно, мудро, невозмутимо, сохраняя и самообладание, и такт, единственно заботясь о благе. Да в этом ли все дело? Тут и слов не найдешь подходящих. И не только поэтому. Просто Бардину хорошо с Сергеем. Пожалуй, это единственный человек, общение с которым оставляет в душе состояние какого-то мудрого покоя. Наверное, первым ядром многолетних отношений Бардина с Бекетовым является то большое, что соединяет людей единой цели, но не только это, но то неприходящее человечное, что зовется родством душ. Только и было радостью для Бардина в августовскую ночь 42-го года, вот сейчас распахнется дверь, и на пороге встанет Сережка Бекетов. Но понадобилось еще добрых полтора часа, прежде чем Бардин услышал голос друга и увидел его щетину небритую. «Да погоди, ты куда приехал? В наркоминдел или в московскую патриархию?» — крикнул Бардин, дотягиваясь до его бороды и охорашивая ее. «Не иначе на лондонский православный приход претензии предъявил». Но ведь этого было не до шуток. «Тут не то, что попом православным станешь, в мулу обратишься. Истинно путь тернистый». «Да ты что, пешком в Москву добирался?» «Нынче, милый мой, небеса утыканы терниями, пожалуй, больше, чем суша земная». Он протянул Егору Ивановичу руку, протянул отчужденно, будто перед ним был не Бардин, а просто добрый приятель из клерков наркоминдельских. В мыслях своих он был еще где-то на заоблачных высотах, усыпанных терниями. «Где-то у калача увязался мессер. Увязался и шел неотступно до самой Рязани». «Ну, успокойся, дружок ситный!» Егор Иванович обнял Бекетова. «Двум смертям не бывать, одной не миновать. Хочешь чая?» Вошла Августа Николаевна с текстами черчиллевских меморандумов. Они были переведены. «В самом деле, хотите чая, Сергей Петрович?» — спросила она. Нежное отношение Бардина к Бекетову сообщилось и ей. Августе была ведома история их отношений. «Чая так чая», — сказал Бекетов. «Как миссия британская в град первопрестольный?» — спросил он друга, дождавшись, когда Августа Николаевна вышла. Не то чтобы он считал неуместным задавать этот вопрос при ней, просто предпочитал говорить об этом наедине с другом. «Да вот она, суть миссии британской, на этих двух бумажках уместилась», — сказал Бардин, раскрывая перед Бекетовым папку и извлекая из нее два листа, заполненные машинописным текстом. Бекетов сел ближе к настольной лампе, углубился в чтение. «Да, это были знаменитые черчиллевские меморандумы, которые британский премьер направил в Кремль 14 августа. Очевидно, желая подчеркнуть, сколь значительные усилия англичан в войне и велики потери, Черчилль сообщил о морском бое, которым сопровождался конвой на Мальту». «Не находишь ли ты, что коммюнике построено таким образом, чтобы подчеркнуть, как велики потери?» — спросил Бардин, когда Сергей Петрович закончил чтение и возвратил папку. «В самой интонации есть такой оттенок, будто бы Черчилль даже рад, что имеет возможность сообщить нам о гибели авианосца «Игл». Он точно желает сказать этим: вот вы утверждаете, что несете главную тяжесть войны, а у нас не далее, как вчера, погиб авианосец». «Да, в этом сообщении есть этот второй смысл», — сказал Бекетов, принимая стакан с чаем из рук Августы Николаевны, а заодно и коробку с московскими сухариками, в знак особого расположения. Августа Николаевна угощала этими сухариками тех бардинских гостей, которым особо благоволила. «А как все-таки миссия?» Допей свой чай и выйдем на минутку. Небось, давно по земле не ходил.